Он или решительно отказался бы от всего, уверяя, что весь дневник — лишь поэтический набросок, плод его собственной фантазии, или взял бы с меня слово «молчать», на что имел полное право ввиду способа, употребленного мною для раскрытия тайны. Ничто не приносит с собой столько соблазна и проклятий, как тайна. Я получил от Кордели целую пачку его писем. Думаю, однако, что в ней были не все. Она сама намекнула мне однажды, что уничтожила некоторые. Я снял с них копии и также внес их в дневник. Мне было довольно трудно разместить их в надлежащем порядке, так как они не помечены числами. Впрочем, это все равно ничуть не облегчило бы задачи. В самом дневнике, по мере его развития, все реже и реже встречаются указания на день и число. Указания эти становятся как будто лишними, настолько знаменательным делается само содержание дневника. Оно, несмотря на свою фактическую подкладку, становится почти идеей. Несколько помогло же мне то, что я еще раньше заметил в разных местах дневника слова, смысл которых оставался для меня неясным до тех пор, пока я не прочел писем. Последние, как я увидел, представляли собой как бы разработку тех вскользь брошенных слов и намеков, которые остановили мое внимание. Благодаря этому обстоятельству затруднения с размещением писем в дневнике исчезли, и я не впал в ошибки, которые иначе были бы неизбежны, поскольку я не знал, как часто следовали эти письма одно за другим. Оказалось, что иногда Корделия получала их по несколько в один день. Я, конечно, разместил их более равномерно, ничего не знал о той страстной энергии, с которой Йоханн использовался этим, как и всяким вообще средством, чтобы разжигать чувства Корделии, не давая ей опомниться. В дневнике, кроме подробной истории отношений с Корделией, встречается также несколько маленьких эпизодов эстетического характера, отмеченных на полях. Эти эпизоды, не имеющие никакого отношения к главному предмету повествования, объяснили мне, между прочим, смысл любимого выражения моего приятеля, которое я понимал прежде совсем иначе. Рыбаку нужно на всякий случай забрасывать маленькие удочки и на сторону. В дневниках прежних лет такие, как он сам называет их, «Убегай, презирай, любовь губя, раскаяние настигнет тебя», попадались, наверное, чаще, но здесь он признается, что Корделия слишком овладела его воображением, чтобы оставить ему время хорошенько осматриваться кругом. Вскоре после своего разрыва с Корделией он получил от нее несколько писем, но возвратил их нераспечатанными. Корделия сама распечатала их и передала мне вместе с полученными от него. Она никогда не говорила со мной об их содержании, но когда разговор касался ее отношения к Йоханнесу, цитировала обыкновенно маленькое стихотворение, принадлежащее, если не ошибаюсь, Гёте, имевшее в ее устах каждый раз новое значение, соответствующее душевному настроению в данную минуту. «Что не чаешь, то получаешь». Я думаю, что будет не лишним и вполне уместным поместить здесь и ее письма. Йоханнес. Я не называю тебя мой Йоханнес. Я знаю теперь, что ты никогда не принадлежал мне, и я жестоко наказана за то, что осмелилась когда-то лелеять эту мысль в моем сердце. И все же ты мой, мой обольститель, мой враг, мой убийца, мое горе, мое разочарование, мое отчаяние. Повторяю, ты мой, и я твоя, твоя. Пусть это слово, прежде ласкавшее твою гордость, прозвучит теперь проклятием над твоей головой.